Глава 6. Второе послание. Гарри Винсент проснулся на следующее утро, охваченный беспокойством. Спал он тревожно. Его мучили кошмары, в которых то и дело мелькало искаженное испугом лицо Скандлана и зловещая физиономия Кронина. Поутру он начал обвинять себя в том, что не предотвратил вчерашнего убийства. Ведь согласно инструкциям он должен был внимательно следить за человеком в соседней комнате. И, вероятно, для того, чтобы с тем ничего не произошло. Если это было его миссией, то он не справился с заданием. В двери торчала утренняя газета. Он пробежал первую страницу, ища новостей об убийстве. Так и есть. Эту историю уже напечатали, но детали отличались крайней скупостью. Полиция ищет тех, кого можно заподозрить в совершении преступления. Но в комнате не обнаружили ни единой улики. Винсент медленно оделся, на ходу перечитывая заметку. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он знал всю историю и мог поделиться сведениями с полицией, а с другой — чувствовал, что должен хранить это в тайне, пока не получит информацию от своего босса, которому обещал повиноваться. Винсент сунул руку в карман брюк и достал странный сероватый диск с красным китайским иероглифом. Вот она, улика. Насколько он понимал, эта улика единственная. И что ему теперь с ней делать? Он пожал плечами. Остается только ждать, ибо до таинственного благодетеля никак не добраться и не получить от него исчерпывающей информации. Собственное положение представлялось Винсенту довольно небезопасным. А вдруг полиция захочет допросить его? Что он им скажет? В том случае, если они устроят перекрестный допрос, пытаясь выяснить, не знает ли он больше, нежели сообщил, к чему это приведет? Винсента могут принудить поведать всю историю, и кто поверит в странное и удивительное приключение на мосту? Он нервничал, хотя и пытался успокоиться, читая другие заметки в газете. Главной статьей оказался рассказ об еще одном убийстве, более серьезном, нежели убийство Сканлона. Человек в маске проник в дом Джеффри Ладлоу, миллионера, живущего в собственной резиденции на Лонг-Айленде. Вскрывая сейф Ладлоу, преступник был захвачен врасплох миллионером и его секретарем. Завязалась перестрелка. Ладлоу был убит, его секретарь ранен. Грабитель скрылся, унося добычу на $1000, главным образом в виде драгоценностей, которые коллекционировал миллионер. На той же странице обнаружилась заметка о еще одном жестоком убийстве. Но она была очень короткой. Жители дома, где комнаты сдавались в наем, были разбужены выстрелами на третьем этаже. Полиция обнаружила, что убит человек. Его опознали как гангстера, известного под именем Ворчун. Полицейские подозревают, что он был застрелен другим представителем преступного мира. Мотивы не ясны. «Три убийства за одну ночь», — думал Винсент. «Все на главной странице. Этот случай с Ворчуном выглядит достаточно очевидным. Скорее всего, он решил вести двойную игру и надуть членов своей банды. Джеффри Ладлоу убили, когда он пытался предотвратить ограбление. Сканлан убит. И никто не знает, почему. Знаю только я, да и то немного». Его размышление прервал телефонный звонок, и он вздрогнул. Кто может ему звонить? Телефон зазвонил второй раз. Он с неохотой снял трубку и постарался, чтобы голос звучал твердо. «Мистер Винсент?» — раздался голос с оператора. «Да. Я хотел удостовериться, что не ошибся с новым номером вашей комнаты. 1419, верно?» «Да». «Подождите секунду, пожалуйста. Вам звонят». Ожидая соединения, Винсент чувствовал себя крайне неуютно. «Пожалуйста, говорите», — раздался голос оператора. «Мистер Винсент?» — это был мужской голос, ровный, хорошо модулированный. Винсент еле сумел выдавить. «Да, «Это мистер Харрисон из главного управления». У Винсента душа ушла в пятки. «Извините, что беспокоим вас, мистер Винсент», — продолжал его собеседник. «Мы просто должны проверить информацию, полученную прошлой ночью от постояльцев отеля. Я прочту все, что записано с ваших слов. Будьте добры, прослушайте внимательно каждое слово». «Хорошо». Голос зазвучал гораздо медленнее. Несмотря на тревогу и нервозность, Винсент отчетливо различал ударение на некоторых словах. «Вы смогли сообщить только то, что крепко спали и не слышали выстрела, а также не видели никакой подозрительной компании, кто входил бы в комнату убитого субъекта». Говорящий замолчал. Винсент не отвечал. Он обдумывал послание, состоящее всего из трех слов: «сообщить», «компании», «субъекта». «Все записано верно, мистер Винсент?» — спросил человек, назвавшийся детективом Харрисоном. «Все верно». Раздался щелчок трубки, положенный на рычаг. «Минуточку!» — воскликнул Винсент. Послание показалось ему странным и запутанным. Он усомнился и решил прослушать еще раз. «Извините», — услышал он голос оператора. «Абонент отключился». Винсенту ничего не оставалось делать, как положить трубку. Потом он начал повторять вслух услышанные слова. «Сообщить компании субъекта». Что же означает это лаконичное утверждение? Винсент даже написал слова на листке бумаги из блокнота, затем порвал листок на мелкие клочки и выбросил в корзину для мусора. Послание не было ясным, но, видимо, считалось, что он сумеет с ним разобраться. И уж, конечно, оно очень важное, ибо прислал его тот самый человек, которого он называет тенью. Винсент мерил шагами комнату, продолжая повторять фразу. «Сообщить. С этим все понятно. Нужно отправиться куда-то и рассказать о происшествии в комнате 1417, которое повлекло за собой убийство Сканлона, торговцу обувью из Сан-Франциско». «Но что еще за компания субъекта? Что значат эти слова? Нужно сообщить в компанию субъекта. А может быть, в компанию Феллоуз?» Он схватил телефонный справочник, начал листать его и дошел до буквы «F». Не так уж и много народу на эту букву. И очень скоро с его губ сорвалось торжествующее восклицание, когда он прочел «Феллоуз и Ко. Грандуэлл Билдинг». Он не обратил внимания на телефонный номер рядом с именем. Ему нужно сообщить, а значит, лучше явиться и сделать это лично. Он знал, где находится Грандуэлл Билдинг, один из новейших небоскребов Манхэттена. Винсент посмотрел на часы. 9:55. Еще есть время позавтракать, а потом на такси добраться до места к 10:00. Винсент быстро побрился и оделся. Спустился в холл и покинул отель. Затем вошел в ресторан и заказал завтрак. За едой он все еще нащупывал в кармане жилета китайский диск. Пожалуй, скоро ему откроется эта тайна.